В раздевалке царила атмосфера ликования. «Я сегодня был крут, как всегда!» Похвастался Шарнит, крутя дайты на пальцах. «Угу, не ожидал, что все пройдет так гладко. Отлично план Нина придумала». «Но-но, не забывай, что без меня ничего бы не вышло, Харли!» «Конечно!» – пожал плечами Харли и забрал дайты Шарнида на осмотр. «А вам не кажется, что в последних двух боях планы командира и вправду очень неплохо сработали?» Спросил Лейфон, который до того лишь молча сидел на скамейке и слушал разговор, и посмотрел на Нину. «Это все благодаря совместным усилиям», – вяло улыбнулась Нина, не выглядевшая довольной. План Нины был таков. Лейфон отвлекает внимание на себя. Шарнит, умеющий прятаться от психокинетика с помощью техники кей-глушения, пробирается к базе. А Нина идет следом за Лейфоном. И, как только он вступает в бой, тоже делает рывок к базе. Когда оставшиеся в обороне двинутся перехватить Нину, Шарнит выходит на позицию, с которой простреливает Фла. И туда прорывается Нина. План опирается на тот факт, что Шарнит владеет ближним огневым боем. Искусством ближнего боя с применением огнестрела и сработал блестяще. Ударной комбинацией пятого взвода Гарнелл и Шанте пришлось броситься на перехват Лейфона и оставить брешь в обороне, а навыки ближнего боя Шарнида, который прежде считался способным лишь к дальнему бою, создали превосходный эффект неожиданности. Успех заключался в применении Шарнидом ближнего огневого боя, о котором прежде не знали. Но нашу тактику в последующих двух боях наверняка тщательно проанализировали. А из тех, с кем мы еще не сталкивались, есть и первый взвод командующего. Расслабляться по-прежнему нельзя. Но-но, мы тут честно заслуженной победе радуемся, не порти праздник. Но ведь... Сегодня веселимся, размышлять будешь завтра. Лейфон заметил, что Нина хотела еще что-то сказать. Но после слов Шарнида передумала. Ну хорошо. Вот так, на этом тяжелые разговоры закончены. Празднуем победу. Соберемся в муле, как обычно. Я все закажу, подходим к 6. Все, разойтись. Здесь не ты командуешь? Но Шарнит уже бодро шагал в душевую. И Нина, глядя на него, с неодобрением вздохнула. Ладно, разойтись. Лейфон, сочувственно улыбавшийся Нине, ощутил слева чей-то пронзительный взгляд и повернулся. Он увидел хмурое лицо Фели.